Глава 448. У входа в зал славы по обыкновению столпилось приличное количество народа. Редко кто готовился к походу за очередной порцией очков в одиночку. Обычно собирали группы от 2 и до неограниченного количества участников. Тот, кто собирал, брал 1/4 от награды и добычи, а все остальное делилось поровну. Именно поэтому, учитывая, что зал славы закрывался на ночь, очередь к нему выстраивалась в момент закрытия, и порой за место в ней вызывали на поединки. Минуя толпу, друзья вошли в специальный зал, отведенный под торговлю. Здесь, за десятком разнообразных столов, сидели наставники школы. Наверное, в их среде тоже работала определенная система провинностей, потому как особым энтузиазмом они не блистали. 70 очков за листья столетнего пятицвета!» — бушевал ученик внешнего круга. Учитывая то, как жалко он выглядел, весь в ранах, в ободранных одеждах и с погнутой саблей, добыча далась ему нелегко. «Листья помяты», — скучающим тоном повторял наставник. «Сок из них почти весь вытек. Собраны они неподобающим образом». «Да я ради них все озеро грез обыскал. Меня там чуть не сожрали». «Листья помяты». Наставник даже не думал менять свои аргументы. «Сок из них почти так демоном», — рявкнул ученик. «Давай сюда мои очки, и видят боги. Надеюсь, однажды мы поменяемся местами». Никак не отреагировав на неприкрытую угрозу, наставник коснулся протянутого ему жетона. Выругавшись, ученик развернулся на пятках и ураганом умчался прочь из зала. И таких вот сцен здесь было хоть отбавляй. В общих чертах ни один из учеников, пришедших на место обмена, не уходил отсюда довольным. Многие, кто помладше, и вовсе грозились рассказать о самоуправстве наставников менял, разве что не самому ректору. Хаджар же с Эйненом прекрасно понимали, что бесплатного в мире боевых искусств не было ровным счетом ничего. Школа Святого Неба не собиралась делиться накопленными знаниями с кем попало, отсюда деление на ранги среди учеников. И уж точно делать это запросто так. Поэтому в том, что они старались обобрать всех и каждого до нитки и поиметь выгоду, не было не то что ничего непонятного, но и зазорного. На фоне отсутствия знаний как таковых, Хаджар был готов заплатить цену и в 10 раз большую. «Добрый день, достопочтенный наставник», — поклонился он мужчине в серых одеждах. «Вас приветствует ученик внешнего круга Хаджар Дархан. Надеюсь, мы сможем договориться. Выкладывай свое барахло», — скучающим и безразличным тоном, подперев рукой подбородок, поторопил наставник. Многие из молодых гениев на месте Хаджара оскорбились бы подобным отношением, но он все с тем же поклоном вытряхнул содержимое мешков на стол. Наставник, даже не прикасаясь к артефактам, обвел их все тем же скучающим взглядом. 58 очков славы за все», — сказал он. «Ты новенький, так что предупреждаю сразу, не торгуюсь. Если с ценой не согласен, можешь попробовать продать другим ученикам». «А так можно?» — удивился Хаджар. «Очки славы свободно передаются от одного жетона к другому. Таким же образом и забираются, но советую с последним не злоупотреблять. Сам догадаешься, почему». Хаджар догадался. Совсем недавно они с Эйненом отправили на тот свет 20 адептов. У каждого из них, наверное, могли быть друзья. Друзья, которые не преминут появиться на пороге и под предлогом мести попытаться забрать награбленное. «Грабь награбленное, живи в роскоши!» Так в эпоху правления Примуса приговаривали стражники на королевских трактах Лидуса. «Я согласен», — кивнул Хаджар и протянул свой жетон. Наставник коснулся его и, даже не пожелав хорошего дня, позвал следующего. Хаджара едва не оттолкнули в сторону. Так торопился тучный низкорослый парнишка, из мешка которого тянуло гнилью и затхлостью. Не став наблюдать за очередной продажей, Хаджар направился к выходу. Там его уже ждал Эйнен. «Сколько?» — спросил он. Хаджар назвал свою сумму. «У меня немногим больше. Всего получилось 72. Это даже больше, чем у того парнишки с его цветком. Просто ему не повезло», — пожал плечами Эйнен. «Будь у него нормальные лепестки столетнего пятицвета, смог бы получить не меньше 400». Хаджар цыкнул и направился в сторону Зала Славы. Им срочно требовалось еще одно задание. «А я уже обрадовался, что мы и без золотых жетонов сможем разжиться очками. Если бы все было так просто, мой варварский друг, то здесь все бы ходили в статусе полноправных». В зале вновь было не протолкнуться. Порой случалось так, что счастливчики, прорвавшиеся сквозь толпу, срывали первый попавшийся лист с заданием и тут же бежали на выход. На 9 частей из 10 помещение было забито учениками внешнего круга. Куда как меньше здесь находилось полноправных и никого из внутреннего круга. «Им задания выдают лично предписанные к их группам мастера», ответил на неозвученный вопрос Эйнен. «Каждый, кто получает изумрудный жетон, получает и место в группе. У каждой группы есть куратор, мастер. Он и выдает им задания, а также иногда обучает, без всяких очков славы». «Жируют», — скривился Хаджар. «И не говори, друг мой, и не говори». Как бы ни были сильны адепты Школы Святого Неба, большинство из них еще не встретили 20-й весны. Боевого опыта у них тоже имелось сгулькин нос. Все это вкупе давало Хаджару с Эйненом неслабое преимущество. Вовсе не в силе, а скорее в чем-то другом, невидимом взгляду. Так бывает, когда звери, никогда не встречавшие человека, начинают инстинктивно прятаться от опытных охотников. Так же происходило и сейчас. Если остальным приходилось пробиваться сквозь толпу желающих погонять за очками славы, то Хаджар с Эйненом просто шли. Будто волнорезы они рассекали людское море, спокойно подходя к доскам с заданиями. Ученики их даже не замечали и уж точно не боялись. Просто инстинктивно старались отодвинуться в сторону, уйти с пути тех, кого их подсознание воспринимало как потенциальную угрозу. Может быть, ученики и не видели этого, но все же чувствовали, что руки у этих двоих были не просто по локоть, а по самую макушку в крови. Подойдя к доскам, Хаджар с Эйненом смогли их спокойно разглядывать и читать задания. «Не думаю, дружище», — Хаджар почесал отросшую щетину, «что нам стоит возвращаться в лес теней». «Это верно», — кивнул Эйнен. «Местный дух явно к тебе большой любовью не воспылал. Остается только долина болот. Их было двое, так что они смогли взять каждый по заданию. Суть мало чем отличалась от тех, что выписывали на лес теней. Только вместо листьев кустарника им требовалось собрать 100 килограмм желтой травы пагани. Что это такое, никто из друзей не знал, но на листьях с заданиями красовались цветные рисунки с подробным описанием. «Коса есть?» — улыбнулся Хаджар. «Есть твой меч», — легко парировал шутку Эйнен. «Надо же, а раньше бы просто промолчал. Думаю, справимся и им». Друзья вышли в зал славы и отправились обратно в избу. Они пока не торопились вновь спускаться с горы Школы Святого Неба и отправляться на очередные поиски приключений. В прошлый раз, едва ли не на грани провала, они с трудом, но одолели 20 адептов. Теперь же им угрожали и явно собирались претворить угрозы в жизнь сразу 50 учеников внешнего круга. Все небесные солдаты начальной стадии. А это означало только одно. Нужно было срочно использовать полученные в битве озарения и вдохновения, а также заняться глубокой медитацией. Друзьям было необходимо стать сильнее, и у каждого для этого имелись собственные приемы. Например, у Хаджара в подполе избы лежал бурдюк с 8,5 литрами изначальной воды. Так что пришло время немного потренироваться в технике медитации «Пути среди облаков».